Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 вернул. Хлестаков. Эй, Осип! Осип входит. Позови сюда трактирного слугу. К городничему и Добчинскому. А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. Добчинскому. Садитесь, прошу покорнейше. Городничий. Ничего, мы так постоим. Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенности вашего нрава и радушия. А то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Добчинскому. Садитесь. Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается. Городничий в сторону. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо. Подпустим и мы турусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек. Вслух. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство. Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить. Городничий в сторону. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. Вслух. Осмелись ли спросить, куда и в какие места ехать изволите? Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню. Городничий в сторону, с лицом принимающим ироническое выражение. В Саратовскую губернию, а? И не покраснеет. О, да с ним нужно ухо востро. Слух. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете? Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярии. Городничий в сторону. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. Вслух. И на долгое время извольте ехать. Хлестаков. Прав не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен как бревно. Я им прям скажу. Как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения. Городничий в сторону. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Вслух. Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь. Ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего. А награда неизвестна еще, когда будет... Кажется, эта комната несколько сыра. Хлестаков. Скверная комната. И клопы такие, каких я нигде не видывал, как собаки кусают. Городничий. Скажите, такой просвещенный гость и терпит. От кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате. Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, ну, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу. Темно! Темно! Городничий. — Осмелись ли просить вас? — Но нет, я недостоин. Хлестаков. — А что? Городничий. — Нет-нет, недостоин, недостоин. Хлестаков. — Да что ж такое? Городничий. — Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам. Это уж слишком большая честь. Не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил. Хлестаков. Напротив. Извольте. Я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. Городничий. А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня уже такой нрав. Гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Вы не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имею такого порока. От полноты души выражаюсь. Листаков. Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывая мне преданность и уважение. Уважение и преданность.